Смерть сенсея не должна быть напрасной. Командир Камоэ-сан, капитан-сан, ведите нас. Адъютант Тень расстегнул сумку и вытащил из нее предмет, напоминающий сгнивший кочан капусты. Благоговейно неся его в руках, он, словно совершая некую церемонию, важно двинулся вперед. Остановившись передо мной, он протянул мне этот предмет, точно подарок на память. Это была та самая охотничья шляпа, с которой при жизни не расставался тупой кабан. Тень, склонив голову, почтительно возвестила. «Это прощальный подарок, сенсея, примите его, пожалуйста. Пусть он придаст вам силы и да исполнится воля сенсея». Даже прикасаться к шляпе мне было противно. В ней словно сконцентрировалась вся мерзость тупого кабана, материализовавшаяся вонь. Но я был обязан принять подарок, ритуал надо соблюдать. Старик, проявлявший ко мне такое трогательное внимание, мог бы еще простить, если бы я обращался со шляпой недостаточно почтительно, но игнорирование ритуала не простил бы ни за что. Стоявший рядом продавец насекомых хранил молчание и не позволил себе даже легкой усмешки, не только потому, что знал своего адъютанта совсем недолго, но, несомненно, и потому, что сразу понял, какой бешеный нрав скрывался за внешней бесстрастностью старика. Отступив назад и внимательно разглядывая унитаз, старик Тень покачал головой. Вот беда. Потом, опершись на метлу, как на палку, пригнулся и заговорил с продавцом насекомых. В его почтительности чувствовалась сила. Нужно созвать всех, кто сейчас убирает улицы, и присоединить их к тем, кто занимается поисками пропавших самок. Это поднимет их дух. Тем самым мы не только сослужим службу капитану, от этого зависит быть или не быть царству типичных представителей отверженных. Пусть нам удастся выжить, когда все остальные будут уничтожены адским огнем, но если мы не оставим после себя детей и внуков, наше существование окажется бессмысленным. Нам будет стыдно смотреть в глаза друг другу. Подобно тому, как бамбук перед тем, как засохнуть, цветет и приносит плоды, типичные представители отверженных полны мужской силы. Даже наукой подтверждается, что старики вполне способны производить потомство. Любой из них предпочтет еде приятную беседу о бабах. «Раньше вы так не говорили!» — закричал подросток срывающимся голосом, весь напрягшись. Вы же обещали не распускать рук. Чтобы рождались дети, рук и не нужно. Слышал такое выражение? Адъютант вытянулся во весь рост и ударил палкой метлы об пол. Раздался металлический звук. Если хочешь, чтобы тебе что-то перепало, будь почтителен, ясно? Почтителен. Или, может, хочешь попасть под суд? Отвечай. Меня устроит любой ответ. Говорит, точно как тупой кабан, подумал я. Продавец насекомых, уставившись в пол и почесывая ухо, старался сохранять невозмутимость. Хорош, прикусила губу женщина. Когда имеешь дело с таким человеком, нетрудно сделать вид, что поддаешься, кивнул зазывалом. После недолгого колебания подросток выпрямился и с бесстрастным выражением лица проговорил нараспев: «Прошу прощения». Так-то лучше. Ну что ж, продавец насекомых покачал своей огромной головой и ощупал брючные карманы. Последнее, что осталось, установить предел физических возможностей капитана. Согласны? Я тоже так считаю, быстро ответила женщина суровым тоном. Поиски бессмысленны, ничего они не дадут. А с капитаном и так не все ладно, я еще раньше заметила. Расколем мы унитаз. И что же будет тогда? Все это случилось потому, что там вакуум. Нужно поскорее сделать в трубе дыру и впустить туда воздух. Достаточно пробить вокруг унитаза бетон на глубину 20 сантиметров. Вопрос, каков риск? Продавец насекомых вынул из кармана золотой значок. Ну как? В любых самых людных местах с таким значком уступают дорогу. А если он еще и золотой... Никто не потянулся, чтобы посмотреть. Адъютант снова стал настаивать. «Давайте пошлем связных за уборщиками улиц. Вызовем их и включим в группу поиск.